Гофманом и Ивлев решили, что первый секретарь хочет познакомиться с ними, и ехали с легким сердцем. Селезнев не выказывал ни воодушевления, ни тревоги. Помалкивал. С отъездом секретарей Иван оказался совершенно свободным человеком. В первый день с утра часов до двух читал, валяясь в кровати, Пашки дома не было. Потом наколол дров на неделю вперед, вычистил в ограде. Опять почитал, книжка показалась неинтересной. Оделся, пошел к Нюре в библиотеку менять книжку. Уже вечерело. Когда шел из библиотеки, встретил около школы Марию. Она возвращалась со школьниками с лыжного похода. В шерстяном лыжном костюме в красном, разрумянившаяся, веселая. Увидев Ивана, несколько отстала от школьников. «Здравствуй!» — улыбнулась. Зубы ослепительно белые, ядреные, ноздри крупные, шевелятся. Дышит, пар идет. «Царь-баба!» — с восхищением подумал Иван. «Здравствуй!» Иван тоже остановился. «Через час...» — она посмотрела на часы. «Через час и 15 минут быть около моего дома с машиной. Слушаюсь, товарищ генерал. Можете быть свободны. Пока». Мария смотрела на Ивана весело. Ей нравился этот сильный и остроумный парень. Шли некоторое время вместе до школы. «Что читаем?» Иван показал. «Наполеон Тароле». «Ух ты!» — удивилась Мария. И опять полоснула по сердцу ослепительной, как всплеск ножевой стали, улыбкой. «Ну-ну! Боже ж ты мой! Толкуют счастье, счастье! Вот ходит счастье обыкновенное на двух ногах, и попробуй возьми его!» Иван сунул книжку в карман полушубка. «Куда поедем?» «Подчиненные не задают вопросов. Подчиненные подчиняются, и все. Ясно? Ясно, товарищ генерал. Вот так». Через час 15 минут Иван был у дома Ивлевых. Мария стояла у ворот в черной шубке, в коричневом пуховом платке. Опять невозможно красивая. Села рядом с Иваном, кивнула: «Поехали». «Куда все-таки?» «На тракт. А там видно будет». «Выехали на тракт. Теперь прямо. Жми изо всех сил». Иван решил, что ей нужно в Горный. Нажал. Мария посмотрела на спидометр. «На 100 можешь?» «Нельзя. Это не лето». «Давай на 100. «Хочешь перевернуться?» «Да». Мария расстегнула шубку, распахнула полы, откинула назад голову, закрыла глаза. «Буду вот так ехать и ехать». Иван глянул на нее, и у него заныло в животе от неодолимого мужского желания. «Зараза! Наведет на грех!» — подумал он. Сам толком не понимая, что он делает, взял одной рукой ее за подбородок, сдавил. Негромко, коротко простонала Мария. Открыла глаза, посмотрела на Ивана и опять закрыла. «Куда едем?» Хрипло и зло спросил он. «К черту на рога!» Серьезно сказала она. Оттолкнула его руку, села нормально. Иван взялся за баранку обеими руками, вывел машину на середину тракта и дал полный газ. «Вот так!» — сказала она, опять откидываясь на сиденье. Закрыла глаза. «Так держать!» Иван загляделся на нее. Победа загрохотала на выбоинах. Мария вскинулась, посмотрела на Ивана. Тот, прикусив губу, притормозил, прижал машину к правой стороне. «Давай разобьемся», — предложила Мария. «Давай ты сегодня, а я завтра». Вихрь обжигающего чувства изрядно трепанул Ивана. Поднял с земли и бросил опять на землю. «Вот так и теряют головы», — думал он. Мария опять откинулась назад, раскинула руки. Иван поглядел на нее уже спокойнее. Родилась злость. «Ты что, специально поиздеваться выехала?» «Уже? Заскулил?» Нечего на служебной машине без дела разъезжать. Тогда